Однако где-то в своей глубине он все еще сохранял, может быть, незаметные человеку, неосведомленному, но доступные ученому-лингвисту, следы своего происхождения, черты сходства с языком предков. Так обстояло дело в глубокой древности, во времена, когда наши предки жили еще в родовом обществе. События протекали так не только в Индейской Америке, но повсюду, где царствовал родовой строй. Значит, эту эпоху пережили и наши предки-европейцы, пережили именно в те дни, когда складывались зачатки наших современных языков. Затем дела пошли уже по гораздо более сложным путям.